совсем не знаю, как тебя зовут. Но с тобой случай свел на 5 минут. Может, это кажется, но все же на других совсем ты не похожа. Смотришь на часы, тебя, наверное, ждут. Может, это кажется, но все же на других совсем ты не похожа. Ты исчезаешь через несколько минут. Paso de todo. Wow.